2. «Здравствуй», — сказал он, и Люся засветилась. «Здравствуй. Ух, какой ты взъерошенный!» Витька ответил без насмешки. «Зато ты красивая за двоих». Она была в отглаженной теннисной юбочке, в желтой блузке с белыми горошинами и белым галстучком. На длинных ногах новенькие желтые гольфы и белые сандалетки. И улыбалась. Зубы крупные и круглые, как те же горошины на блузке. «Будто в парк собралась. Обдерешься ведь». «А сам-то? Руки-ноги тоже». «Меня никакие колючки не берут». «А меня, что ли, берут? Забыл, что я дочь лесничего». Он сказал примирительно. «Хм, лесная фея. Ладно, пошли». «Напрямик через лес?» «А другой дороги и нет». «Ох уж, я серьезно говорю, прямо по меридиану». «Значит, строго на север или на юг?» «О, да не по тому меридиану. Вот так». Витька ладонью рубанул перед собой. «По гироскопу». Люся вздохнула. «Ничего, мол, я в этих делах все равно не понимаю». Они перешли по пояс в траве поляну, пробрались через густой орешник опушки и оказались в полумраке под плотной широколиственной крышей. Здесь, в заповеднике, Витька до сих пор не знал всех названий деревьев. Лес был южный. Среди могучих дубов и вязов стояли желтовато-серые, без коры, великаны с кружевными листьями. Их голые стволы оплетали мохнатыми канатами лианы с желтыми звездочками цветов. Чиркали по коленкам узорчатый густой папоротник и какие-то громадные ландыши. Воздух был, как в прохладной гулкой аптеке, с валерьянкой и мятой. Кто-то шелестел и юркой шастал под ногами. Но змеи здесь не водились, шагать можно было без опаски. Люся сказала вроде бы насмешливо, но со скрытой робостью. «Все-то ты, Витенька, сочиняешь. Говоришь, всего 5 километров идти. Я тут всю округу знаю. Нет такого места. И папа говорит, что нету никакого Иттадага». Витька прошелся по лежащему стволу, заросшему и трухлявому. Оглянулся через плечо. «Как же нет, если мы туда идем? Просто название я сам придумал. Итта — это, ну, по имени одного марсианского племени. А Даг — значит горы, предгорье. Говорят, в древности сюда добирались кавказские племена. Может, от них там и развалины». «Сюда? Кавказские?» Витька прыгнул со ствола, усмехнулся. «Ярстка». «Что?» «Слово такое. Означает, может, было, а может, нет». «Это по какому? По-риттербергски?» «Что?» — развеселился он. «Вполне по-русски. А ты же говорил, что не веришь ни в какой Риттерберг». «Но ты-то веришь?» «Ай!» «Предупреждал ведь, что обдерешься. Под ноги не глядишь». «Пусти». Люся легко перескочила мшистую, спрятанную в папоротнике корягу. «Просто я с тобой заболталась». «Энганг найт цанг унд найт аугенданг», — назидательно сказал Витька на северном наречии Вестфедерации. «Что означает...» «Да знаю. На пути не мели языком, чтоб под глазом не быть синяком». «Ух ты!» — изумился Витька. «Откуда?» Она ответила с покровительственной ноткой, совсем как в прошлом году. «Радость моя! Зимой, когда ты грызешь науки в своем Новотомске, я, по-твоему, где?» «Здесь, в Ертышском интернате. А твои эмигранты где?» «Здесь же. От них и научилась». «Но ведь их же, говорят, всех по домам разобрали», — неловко сказал Витька. «Не всех. Да и учатся-то все равно они там, вместе. Уж будто бы ты не знал». Витька неопределенно повел плечом. Было дело. В прошлом августе он вывел своим путем из Южной пищевой слободы 7 мальчишек и 6 девчонок, маленьких арестантов какой-то подлой тюремной школы. Кир, хозяин проколотого колеса, сказал «надо». Отец тоже. Витька тогда еще понятия не имел ни о якорном поле, ни о башне, но как поступать в таких случаях, знал не хуже пограничников. Скандал, правда, случился немалый, и Витька всерьез поверил, что дед надерет ему уши, как в старые добрые времена. Но в скором времени дело замяли, тем более, что ребятам все равно деваться было некуда. Потом Витьке и в голову не приходило, что кто-то будет об этом случае говорить и напоминать. Он пожал плечами, нашла, мол, о чем разговаривать. Люся поджала губы, сам начал, не я. Тут они вышли на конную тропу. Навстречу проскакали на лошадях без седел 3 практикантов из учебного центра заповедника. Помахали руками. Тропа вывела из леса в ложбину с луговой травой и шапками кустарника. Воздух трепетал от кузнечиков и птичьего пересвиста. Сразу обдало солнцем. Прошли шагов 200 среди высокой сурепки и белых зонтичных соцветий. С заросшего склона бежал среди кустов ручей, вернее даже речка, шириной 3 метра. Вода была темная, но очень прозрачная, видны все камушки. «Перескочишь?» — без всякой задней мысли спросил Витька. Люся покосилась и, насупившись, стала расстегивать сандалетки. «Стой!» — Витька присел, храбро ухватил ее за спину и под колени и, выгибаясь от тяжести, ступил в ручей. «Ай! Сумасшедший, утопишь ведь!» «Ага!» И хотя ноги сводило от холода, вода-то из горного родника, нарочно затоптался посреди речки, будто теряя равновесие. Как здорово она завизжала и вцепилась в него, а на берегу опять сказала: «Сумасшедший!» И он опять сказал: «Ага». Взяли влево, стали подниматься по склону к зарослям. Люся, наконец, обратила внимание. «Ты почему хромаешь?» «А, укусила пчелка за пятку». «В прошлом году ты был гораздо серьезнее». «Ну и что? С возрастом все глупеют». Началась чаще дубника, склон стал круче. Ветки хватали за плечи. Под рубашку Витьки скатился твердый желудь. «Тут тропинка, только ее не видно. Руку давай». Она послушно дала руку, но вдруг спросила. «Вить, а Дину ты тоже носил на руках?» «Кого?» — искренне удивился он. «Ну, Дину Ясвицкую, которую ты с теми ребятами привел». «С чего ты взяла?» «Она говорила, ты ее нес от платформы». «Святые хранители! Состав стоял 30 минут, насыпь высокая, дождь, скользко, они продрогли. Я и один парнишка хватали всех на руки без разбора, тащили вниз. Я даже не помню, как кого зовут». Он говорил правду. Он помог этим ребятам и считал, что дело сделано. Потом он с ними почти не встречался. Потому что разные он и они, это было ясно сразу. Конечно, они хорошие люди, особенно старший, Антон, кажется. Но Витьке неловко было от их какой-то сдавленности, прижатости. Наверное, потом все у них наладилось. Теперь им хорошо, это главное. А для Витьки важны были не те, кого он вывел оттуда. Важен был тот, кто там остался. «Цезареныш». Никогда Витька вслух так его не называл. «Ага, скажи-ка такое. Но издалека-то, в мыслях, можно?» И Витька заулыбался от наплыва радостной ласковости. И, конечно, тут же толкнулось беспокойство. Как он там? А у Люси было свое на уме. И когда выбрались из дубника к черной, горячей от солнца сланцевой осыпи, Люся отдышалась и спросила, будто слегка дурачилась. «Вить, а ты раньше с девочками дружил по-настоящему?» Он уточнил серьезно. «Кроме тебя?» «Ну?» Тогда он глянул краем глаза и сказал покаянно. «Что скрывать? Было. В давнем детстве». «Правда?» «Ага. Ее звали Зинаида».